Чем больше он думал об этом, тем больше злился он. Отношения Гарри Ламберта с корпорацией «Аксон», принесшие в итоге немалую прибыль, завязались за 3 недели до описанных выше событий, воскресным днем, когда он в своей новенькой лаборатории для цветной печати пытался отреставрировать 2 старые фотографии родителей и, получив удовольствие от этого процесса, увериться в своем душевном здоровье. Собственное душевное здоровье давно стало для Гарри предметом особых забот. Но как раз тот вечер, когда он, выйдя из своего просторного, крытого сланцем особняка на Семинол-стрит, пересек задний двор и поднялся по наружной лестнице в просторный гараж, в его мозгу царила такая же теплая и ясная погода, как и во всей северо-западной Филадельфии. Сквозь легкую дымку и небольшие тучки с серым оперением просвечивало сентябрьское солнце, и, насколько Гарри разбирался в своей нейрохимии, в конце концов он же не психиатр, а вице-президент Сент-Траст-банка, не следует об этом забывать. Все основные датчики указывали на отметку «здоров». Хотя, в принципе, Гарри одобрял, что современному человеку полагается самостоятельно управлять своими пенсионными вкладами, планировать междугородные разговоры и выбирать программы в частных школах, он был отнюдь не в восторге, что на него возложена ответственность за состояние его личных мозгов. В то время как некоторые, в первую очередь родной отец, наотрез отказывались от подобной ответственности. Но уж чего-чего, а добросовестности у Гарри не отнимешь. На пороге темной комнаты он оценил уровень нейрофактора 3, серотонин, один из важнейших факторов. Максимум за последнюю неделю, если не за месяц. Фактор 2 и фактор 7 также превышали самые радужные ожидания, и фактор 1 уже не столь угнетен, как с утра, после действия выпитого на ночь бокала арманьяка. Упругий шаг, приятное ощущение своего роста, несколько выше среднего, и летнего загара. Недовольство супругой, Кэролайн, незначительно поддается сдерживанию. Основные признаки паранойи — неотвязное подозрение, будто Кэролайн и 2 старших сыновей посмеиваются над ним. Пошли на убыль. Сезонное томление по поводу тщеты и краткости жизни уравновешивалось крепостью его мозговой системы в целом. Нет, клинической депрессией он не страдает. Гарри задернул бархатные шторы, сдвинул светонепроницаемые ставни, достал из большого холодильника, нержавеющая сталь, коробку с бумагой формата 8×10 дюймов и засунул 2 пленки в электрический очиститель негативов, волнующий тяжелый маленький приборчик. Он печатал фотографии родителей из времен злополучного 10-летия супружеского гольфа. На одном снимке Иннет, сильно изогнувшись, скосив подсолнечными очками глаза, в мареве жары все расплывается. Левой рукой стиснула многострадальную клюшку-пятерку. Правую руку, из-под тишка бросающую мяч, белое пятно на краю фото, поближе к лунке, размыло в движении. Они с Альфредом играли только на дешевых общедоступных полях для гольфа, прямых и коротких. На другой фотографии Альфред, шорты в обтяжку, кепка Midland Pacific с длинным козырьком, черные носки и допотопные туфли для гольфа. Замахивался столь же допотопной деревянной клюшкой на белую метку размером с грейпфрут и скалился в камеру, словно говоря, «Вот по такому мячику я бы попал». Вынув увеличенные отпечатки из фиксажа, Гарри включил свет и обнаружил, что оба снимка покрыты сеткой странных желтых пятен. Он чертыхнулся. Не столько из-за фотографий, сколько потому, что хотел сохранить хорошее настроение, обеспеченное высоким уровнем серотонина. От мира немых объектов требовалась лишь капелька уступчивости. Погода портилась, в водостоках зажурчала вода, по крыше забарабанили капли, сыпавшиеся с ближайших деревьев. Занимаясь 2 парой отпечатков, Гарри слышал сквозь стены гаража, как Кэролайн играет с детьми в футбол. топот ног, пыхтение, изредка вопли, сейсмический толчок, когда мяч ударял по гаражу. Вторая пара снимков вышла из фиксажа с теми же желтыми пятнами. И Гарри понял, пора прекращать бессмысленное занятие. Как раз в этот миг в наружную дверь постучали, и его младший сын Джона проскользнул в лабораторию, всколыхнув черную занавеску. «Фотографии печатаешь?» — спросил Джона. Гарри поспешно сложил неудачные оттиски вчетверо и выбросил в мусор. «Только собираюсь», — соврал он. Заново смешав растворы, Гарри открыл новую пачку бумаги. Джон уселся возле красной лампы и забубнил себе под нос, перелистывая одну из хроник Нарнии, принца Каспиана, подарок сестры Гарри, Дениз. Хроники Нарнии — цикл из 7 романов сказок английского писателя Клайва Льюиса. Джон учился во втором классе, а читал как пятиклассник. Отдельные слова он произносил внятным шепотом, и это было прелестно, обаятельно, как и все, что делал этот нарниец с сияющими темными глазами, певучим голоском и мягкими, словно меховая шкурка, волосами. Даже на взгляд Гарри Джона больше походил на разумного зверька, нежели на маленького мальчика. Кэролайн не вполне одобряла хроники Нарнии, ведь Клайв Льюис был известным апологетом ортодоксальной веры, и нарнийский лев Аслан представлял собой мохнатого четвероногого Христа. Но Гарри в детстве с наслаждением прочел льва, колдунью и платяной шкаф, и не превратился от этого в религиозного фанатика. Конечно же, он был убежденным материалистом. «Они убили медведя», — доложил Джона. «Обычного, не говорящего. И Аслан вернулся. Его видела только Люси, а остальные ей не поверили». Гарри опустил отпечатки в фиксаж. «И почему они ей не поверили?» «Потому что она самая младшая», — ответил Джона. На улице под дождем смеялась и что-то кричала Кэролайн. «Что за привычка носиться, как безумная, наравне с мальчишками?» В первые годы брака Кэролайн работала на полную ставку юристом, но после рождения Кейлеба получила наследство и теперь работала лишь по нескольку часов в фонде защиты детей за пустяшное жалование благотворительной организации. Вся ее жизнь сосредоточилась на детях. Кэролайн называла их своими лучшими друзьями. Полгода назад, когда Гарри незадолго до своего 43-летия ездил с Джоной к родителям в Сент-Джуд, двое местных умельцев переоборудовали второй этаж гаража, переделали систему освещения и водопровода. Это был подарок-сюрприз от Кэролайн. Гарри высказывал порой желание увеличить старые семейные фотографии и собрать в большом альбоме с кожаным переплетом 200 классических моментов семьи Ламберт. С этой задачей вполне бы справилась и фотоателье. К тому же мальчики учили отца работать с компьютерными изображениями. А если бы ему все-таки понадобилась лаборатория, можно бы арендовать ее с почасовой оплатой. Поэтому при виде подарка жена торжественно проводила его в гараж и предъявила совершенно ненужную и нежеланную темную комнату. Гарри едва не расплакался. Но из популярных пособий по психологии, которыми был завален ночной столик Кэролайн, Гарри наперечет знал тревожные сигналы надвигающейся депрессии. И к их числу, согласно всем авторитетам, относилась беспричинная плаксивость. Так что Гарри проглотил застрявший в горле комок, осмотрел дорогущую новую лабораторию и воскликнул, что он в восторге от подарка Кэролайн. Она испытывала смешанные чувства, запоздалые сожаления потратившегося покупателя и приятное возбуждение щедрого дарителя. Теперь, чтобы доказать себе, что он вовсе не страдает депрессией и что Кэролайн ничего такого не заподозрила, Гарри назначил себе работать в темной комнате дважды в неделю, пока 200 классических моментов семьи Ламберт не будут готовы. Еще один признак паранойи. Гарри мучило подозрение, что Кэролайн вытесняет его из дома. Для того и устроила лабораторию в гараже. По сигналу таймера Гарри переложил третью пару отпечатков в фиксаж и включил свет. «А что это за белые пятна?» — поинтересовался Джона, взглянув в кювету. «Понятия не имею». «Похоже на облака», — продолжал Джона. Мяч с грохотом врезался в стену гаража. Оставив Инид морщиться в закрепляющем растворе, а Альфреда ухмыляться, Гарри распахнул ставни. Араукария и бамбуковые заросли блестели от дождя. На заднем дворе Каролайн и Аарон в грязных, промокших, прилипших к лопаткам свитерах жадно глотали воздух. Кейлиб завязывал шнурки. Каролайн 45, а ноги, как у молоденькой девочки, волосы все такие же светлые, как 20 лет назад, когда Гарри познакомился с ней в «Спектруме» на концерте Боба Зегера. Жена все еще очень привлекала Гарри, восхищала его своей естественной внешней притягательностью и квакерской родословной. Гарри машинально потянулся за фотоаппаратом, навел на Каролайн телеобъектив. Лицо Каролайн напугало его. Брови мучительно сведены, рот сложился в печальную гримасу. Прихрамывая, она снова побежала за мячом. Гарри перевел объектив на старшего сына, Аарона. Того лучше всего фотографировать врасплох, чтобы не наклонял кокетливо голову под выигрышным, как он полагает, углом. Лицо Аарона раскраснелось и испещрено пятнышками грязи. Славный выйдет снимок. Гарри отрегулировал было дальность, но огорчение из-за Каролайн перехлестнуло порог нейрохимической защиты. Игра остановилась. Каролайн, все так же прихрамывая, побежала к дому. «Люси зарылась лицом в гриву Аслана, прячась от его взгляда», — прошептал Джона. Из дома послышался вскрик. Кейлиб и Аарон отреагировали без промедления, галопом промчались через двор точно герои боевика и скрылись за дверью. Секунду спустя Аарон вновь возник на пороге и громко позвал ломающимся уже голосом. «Папа! Папа! Папа! Папа!» Когда все впадали в истерику, Гарри становился спокойным и методичным. Он неторопливо вышел из лаборатории, спустился по скользкой от дождя наружной лестнице. На открытом пространстве позади гаража, над рельсами пригородной железной дороги, во влажном воздухе ярким потоком разливался свет. «Папа! Бабушка звонит!» Гарри легкой походкой зашагал через двор, изредка останавливаясь и с сожалением оценивая ущерб, причиненный футболистами газону. Здешняя округа, Честнет-Хилл, напоминала Нарнию. Столетние клёны, гинго и платаны, в большинстве своем искалеченные, мешали прокладывать линию электропередачи. Мятежно поднимались над тесно застроенными улочками, носившими имена истребленных племен семинолов и чероки, навахо и шонов. На многие мили, в любую сторону, невзирая на большую плотность населения и высокие доходы домовладельцев, отсутствовали скоростные шоссе и не хватало магазинов. «Страна остановившегося времени», — так называл эти места Гарри. Большинство домов, и его собственные в том числе, были сложены из аспидного сланца, с виду похожего на необработанное олово, точно под цвет его волос. «Папа!» «Спасибо, Аарон. Я расслышал тебя с первого раза». «Бабушка звонит!» «Знаю, Аарон, ты уже говорил». В кухне, мощеной шиферной плиткой, он застал Каролайн. Скрючившись на стуле, она обеими руками хваталась за поясницу. «Она уже звонила утром», — призналась Каролайн. «Я забыла тебе сказать. Телефон звонил каждые 5 минут. Я побежала бегом, и вот...» «Спасибо, Каролайн». «Я бежала бегом, спасибо». Гарри схватил радиотрубку, отвел ее от себя на вытянутой руке, словно удерживая мать на расстоянии, и пошел в столовую. Здесь его подкарауливал Кейлиб, заложив пальцем скользкую страницу каталога. «Папа, можно тебя на минуточку?» «Не сейчас, Кейлиб, бабушка на линии». «Я только хотел...» «Сказано, не сейчас». Кейлиб покачал головой, растерянно улыбаясь, словно любимый публикой спортсмен, ни с того ни с сего пробивший пенальти мимо ворот. Через выложенный мраморной плиткой холл Гарри проследовал в огромную гостиную и сказал «Алло!» в маленькую трубку. «Я предложила Кэролайн перезвонить, если ты не у телефона», — начала Иннет. «Ты платишь всего 7 центов за минуту», — заметил Гарри. «А мог бы и сам мне...» «Пытаюсь тебе дозвониться», — продолжала она. «Турагент требует ответа не позднее завтрашнего утра. Мы все еще надеемся, что вы приедете к нам на Рождество в самый последний раз. Я же обещала Джонни, так что...» «Секундочку», — перебил Гарри. «Спрошу Кэролайн». «Гарри, у тебя было несколько месяцев, чтобы все обсудить. Я не собираюсь сидеть у телефона и ждать, пока ты...» «Одну секунду». Он прикрыл большим пальцем дырочки микрофона и вернулся в кухню. Джона стоял на стуле с пачкой шоколадного печенья Орео в руках. Кэролайн в той же скрюченной позе сидела у стола, учащенно дыша. «Когда я бежала снять трубку, случилось что-то ужасное», — сказала она. 2 часа ты носилась под дождем», — воскликнул Гарри. «Нет, все было прекрасно, пока я не побежала к телефону». «Кэролайн, я видел, как ты хромала еще до того». «Все было прекрасно», — упрямо повторила она, — «пока я не побежала к телефону, который звонил в сотый раз». «Ну ладно», — уступил Гарри. «Во всем виновата моя мать. А теперь скажи, что мне ответить ей насчет Рождества?» «Что хочешь. Пусть приезжают к нам». «Мы обсуждали возможность поехать к ним». Кэролайн решительно покачала головой, отметая его слова. «Нет, ты говорил об этом, а я нет». «Кэролайн». «Я не стану ничего обсуждать, когда она ждет у телефона. Попроси перезвонить на следующей неделе». Джон сообразил, что можно взять сколько угодно печенья, и родители не заметят. «Ей нужно все организовать сейчас», — пояснил Гарри. «Им надо решить, заезжать ли к нам в следующем месяце после круиза. А это зависит от Рождества». «Наверное, диск сместился». «Раз ты не хочешь обсуждать, я просто скажу ей, что мы подумываем приехать в Сент-Джуд». «Ни за что! Мы так не договаривались!» «Один раз сделаем исключение». «Нет! Нет!» Влажные пряди спутанных светлых волос мотались в воздухе, подчеркивая решительное несогласие. «Нельзя нарушать правила!» «Исключение не отменяет правила». «Боже, мне необходим рентген!» — сказала Кэролайн. Шмелиное гудение Иннет пробилось из зажатого пальцем микрофона. «Да или нет?» Кэролайн поднялась, прижалась к Гарри, уткнулась лицом ему в свитер, легонько постучала кулачком по его груди. «Ну, пожалуйста», — она потерлась носом о его ключицу. «Ну, скажи, что перезвонишь попозже. Пожалуйста, очень болит спина». Гарри отвел телефонную трубку в сторону. Руке было неудобно, жена все теснее прижималась к нему. «Кэролайн, они 8 лет подряд приезжали к нам. Неужели я не могу попросить об одном единственном исключении? Или хотя бы сказать, что мы подумаем?» Кэролайн горестно покачала головой и рухнула на стул. «Хорошо», — сказал Гарри, — «я сам приму решение». Он прошагал в столовую, и Аарон, слышавший этот разговор, уставился на него словно на изверга, терзающего жену. «Попа», — начал Кейлеб, — «можно тебя кое о чем попросить, если ты не разговариваешь с бабушкой?» «Нет, Кейлеб, я разговариваю с бабушкой». «А сразу после этого можно?» «Боже, боже, боже!» — причитала Кэролайн. В гостиной Джона расположился на большом кожаном диване, выстроил башенку из печенья и уткнулся носом в принца Каспиана. «Мама!» «Да что же это такое?» — возмутилась Инит. «Не можешь сейчас говорить, перезвони потом, но заставлять меня ждать 10 минут?» «Ну все, я уже тут». «Так что же вы решили?» Гарри не успел ответить. Из кухни донесся пронзительный кошачий вопль, похожий на крики, которые Кэролайн испускала в постели 15 лет назад, когда еще не было нужды бояться, как бы не услышали мальчики. «Эх, прости, мама, еще минуточку». «Так не годится», — сказала Инит. «Элементарная вежливость, Кэролайн!» — крикнул Гарри в сторону кухни. «Неужели нельзя хоть на несколько минут взять себя в руки?» завывала Кэролайн. «От боли в спине еще никто не умирал, Кэролайн!» «Пожалуйста, перезвони ей потом. Я споткнулась на ступеньке, когда спешила в дом. Гарри, мне так больно!» Он повернулся спиной к кухне. «Извини, мама». «Да что у вас там творится?» Кэролайн слегка повредила спину, играя в футбол. «Знаешь, неприятно говорить об этом, но с возрастом все начинает болеть», — сказала Инит. «Я могла бы целый день тебе рассказывать, где у меня болит. Бедро не дает ни минуты покоя. Но будем надеяться, что с годами человек становится терпеливее». стонала Кэролайн. «Будем надеяться», — повторил Гарри. «Ладно, так что вы решили?» «С Рождеством вопрос еще открыт», — промямлил он. «Может, вам лучше заехать к нам на обратном пути?» «С каждым днем билеты на Рождество заказать все труднее», — не сдавалась Инит. «Шумперты заказали тур на Гавайи еще в апреле, потому что в прошлом году дотянули до сентября и не смогли получить те места, которые...» Из кухни прибежал Аарон. «Попо, я разговариваю по телефону». «Ну, папа, ты же видишь, Аарон, я разговариваю по телефону». «У Дэйва колостомия», — продолжала Инит. «Пап, ну ты должен что-нибудь сделать», — потребовал Аарон. «Маме совсем плохо. Она просит, чтобы ты отвез ее в больницу». «Кстати, папа», — снова возник Кейлиб со своим каталогом. «Заодно и меня кое-куда подбросишь». «Нет, Кейлиб». «Ну правда, мне очень-очень нужно в магазин». «Подходящие места раскупают сразу же», — сказала Инит. «Аарон!» — позвала из кухни Кэролайн. «Аарон, куда ты подевался? Где твой отец? Где Кейлиб?» «И как прикажете сосредоточиться в таком шуме?» — подал голос Джона. «Прости, мама», — извинился Гарри, — «пойду поищу место потише». «Осталось очень мало времени!» В голосе Инит зазвучала паника. С каждым днем, с каждым часом билетов на рейсы конца декабря все меньше, и все меньше надежды на то, что Гарри и Кэролайн привезут мальчиков в Сент-Джуд на последнее, самое последнее Рождество. «Папа!» — умолял Аарон, следуя по пятам за Гарри на второй этаж. «Что я скажу маме?» «Скажи, чтоб позвонила по 911. Возьми свой сотовый телефон и вызови неотложку». «Кэролайн!» — окликнул он. «Набери 911». 9 лет назад, после особенно тягостной поездки на Средний Запад, снежной бури в Филадельфии и в Сент-Джуде, 4-часовая задержка в аэропорту с ноющим 5-летним и орущим 2-летним ребенком, целая ночь рвоты у Кейлиба, реакция на избыток масла и жира в праздничных яствах Инит, по мнению Кэролайн. Сильнейший ушиб, который получила Кэролайн, поскользнувшись на заледеневшей подъездной дорожке возле дома свекрови. Спину она травмировала в юности, играя в хоккей на траве за Friends Central, но теперь считала, что на подъездной дорожке старая травма обострилась. Гарри поклялся жене, что никогда больше словом не обмолвится о Рождестве в Сент-Джуде. Friends Central — частная квакерская школа. С тех пор его родители 8 лет подряд приезжали на Рождество в Филадельфию. И хотя Гарри отнюдь не одобрял одержимости семейным торжеством, он считал ее симптомом более серьезной проблемы — нездоровой пустоты в жизни Иннет. В желании родителей остаться на сей раз дома ничего предосудительного не было. Гарри рассчитывал также, что Иннет скорее согласится покинуть Сент-Джуд и переселиться на восток, если получит свое самое последнее Рождество. Лично он готов был поехать в гости. Ему требовалась лишь капелька уступчивости со стороны жены, подобающее взрослому человеку умение принять во внимание особые обстоятельства. Войдя в свой кабинет, Гарри запер дверь, отгораживаясь от криков и воплей семейства, от топота ног на лестнице, от всего этого надуманного переполоха. Снял трубку с аппарата на столе и выключил радиотрубку. «Просто смешно», — упавшим голосом произнесла Иннет. «Почему ты не можешь перезвонить?» «Мы еще не определились с декабрем», — сказал он. «Очень может быть, мы приедем в Сент-Джуд, так что загляните к нам после круиза». Иннет громко задышала в трубку. «Мы не можем нынешней осенью дважды ездить в Филадельфию», — сказала она. «Я хочу повидать мальчиков на Рождество. Думаю, тут только одно решение. Вы приедете в Сент-Джуд». «Нет-нет-нет», — забормотал он. «Погоди, мама, мы еще ничего не решили». «Я обещала Джонни...» «Не Джона покупает билеты, не ему решать. Стройте свои планы, а мы разберемся со своими и будем надеяться, что все получится». До странности отчетливо Гарри различал неодобрительное сопение, вздохи, похожие на шум прибоя. И тут до него дошло. «Кэролайн!» — рявкнул он. «Кэролайн, ты подслушиваешь?» Дыхание в трубке смолкло. «Кэролайн, ты подслушиваешь? Ты сняла трубку?» Слабый щелчок в трубке, след, оставленный электрическим разрядом. «Прости, мама». «Что такое?» — всполошилась Иннет. «Невероятно! Невероятно! Черт побери!» Оставив трубку на столе, Гарри отпер дверь и побежал по коридору мимо детской. Там Аарон стоял перед зеркалом, нахмурив брови, наклонив голову под выигрышным углом. Через площадку. Там торчал Кейлеб, сжимая обеими руками каталог, словно свидетели Иеговы свою брошюру. В супружескую спальню, где Кэролайн, все в той же перемазанной одежде, съежилась на персидском ковре в позе эмбриона, прижимая к пояснице ледяной пакет с гелем. «Ты подслушиваешь мой разговор?» Кэролайн слабо покачала головой. Ей идея настолько плохо, что она бы и до прикроватного телефона не дотянулась. «Нет? Значит, нет? Ты не подслушивала?» «Нет, Гарри», — еле выговорила она. «Я слышал щелчок, слышал дыхание». «Нет». «Кэролайн, в доме 3 телефонных аппарата. 2 из них сейчас у меня в кабинете, 3-й здесь. Так?» «Я не подслушивала. Я только сняла трубку». Она втянула в себя воздух сквозь стиснутые зубы. «Хотела проверить, не освободился ли телефон. Вот и все». «Ты сидела у телефона. Сидела и подслушивала. Сколько раз мы договаривались, чтобы ты этого не делала?» «Гарри!» — жалобно протянула она. «Клянусь тебе! Я не подслушивала! Спина ужас как болит! Я не смогла сразу положить трубку, вот и опустила ее на пол. Ничего я не подслушивала! Не будь таким жестоким!» Лицо ее было так прекрасно. Боль сияла на нем, словно экстаз. А свернувшийся клубком, покрытое грязью, покорно лежавшее на персидском ковре тело, раскрасневшиеся щеки и разметавшиеся волосы вызывали желание. Какой-то части души Гарри готов был поверить жене и посочувствовать, но от этого еще больше обозлился на предательницу. Он промчался по коридору обратно в кабинет и с грохотом захлопнул дверь. «Да, мама, это я!» И услышал гудки. Пришлось за свой счет перезванивать в Сент-Джуд. В окно, выходившее на задний двор, Гарри видел подсвеченные солнцем фиолетовые, словно раковину моллюска, дождевые тучи. Над Араукарией поднимались испарения. Теперь, когда звонок оплачивала не она, Иннет сделалась словоохотливее и спросила, знает ли Гарри компанию под названием «Аксон». «В Швенксвилле, Пенсильвания», — уточнила она. «Они хотят купить папин патент. Дай-ка я прочту тебе письмо. Я немного в растерянности». В Сент-Траст-банке, где Гарри заведовал отделом ценных бумаг, он давно уже занимался крупными компаниями, а не мелкой рыбешкой. Название «Аксон» ничего ему не говорило, однако, выслушав письмо от мистера Джозефа К. Прагера из «Брэгнутер и Спей», Гарри сразу просек их игру. Несомненно, юрист, составивший это послание, адресованное какому-то старикану на Среднем Западе, предлагал Альфреду лишь малый процент от подлинной стоимости патента. Гарри знал, как действуют эти ребята. Он бы и сам поступил точно так же на месте руководства Аксона. «По-моему, нужно попросить у них 10 000 вместо 5», — сказала Иннет. «Когда истекает срок патента?» — уточнил Гарри. «Примерно через 6 лет». «Они рассчитывают на большую прибыль, иначе просто нарушили бы авторское право». «Тут сказано, находится на стадии раннего тестирования, еще ничего не ясно». «Вот именно. Именно это они хотят вам внушить. Сама подумай, если еще идет тестирование, зачем бы они стали вам писать? Могли бы подождать 6 лет». «Ой, правда». «Очень хорошо, что ты сказала мне, мама. Очень хорошо. Нужно написать этим парням и потребовать за лицензию 200 000 долларов». У Иннет пресеклось дыхание, как бывало в семейных поездках, когда Альфред выруливал на встречную полосу, обгоняя грузовик. «200 000 долларов? Ой, Гарри!» «И 1% общего дохода от их продукции. Предупреди их, что вы готовы защищать свои законные права в суде». «А если они откажут?» «Можешь мне поверить, они не станут доводить дело до тяжбы. Ты ничем не рискуешь, если проявишь агрессивность». «Да, но патент-то папин, а ты его знаешь». «Передай ему трубку», — сказал Гарри. Родители склонялись перед любым авторитетом. Когда Гарри требовалось уверить себя, что он избег их участи, когда прикидывал, как далеко ушел от Сент-Джуда, он всегда думал о собственной независимости от всех авторитетов, включая отца. «Да», — произнес Альфред. «Папа», — сказал Гарри, — «ты должен бороться с этими ребятами. У них очень слабая позиция, ты можешь получить много денег». На том конце провода, в Сент-Джуде, старик молчал. «Только не говори мне, что ты собираешься принять это предложение», — сказал Гарри. «Даже не думай об этом. Такая возможность даже не рассматривается». «Не твое дело», — оборвал Альфред. «Здесь я решаю». «Да-да, однако у меня есть свой интерес в этом деле. Вполне законный интерес, смею сказать». «Это еще почему?» «Законный интерес», — настаивал Гарри. «Если у Иннет и Альфреда кончатся деньги, кто будет их содержать? Они с Кэролайн, они нищая сестрица и безответственный братец». Впрочем, Гарри хватило самообладания не говорить об этом отцу. «Скажи мне хотя бы, что ты надумал. Сделай одолжение». «Ты сам мог бы сделать мне одолжение и не спрашивать», — возразил Альфред. «Но раз ты спросил, отвечу. Я возьму то, что они дают, и половину денег передам Орфик Мидленд». Механистическая вселенная. Отец говорит, сын реагирует. «Постой, постой, отец!» Гарри заговорил низким, размеренным голосом, который приберегал исключительно для ситуации, когда бывал уверен в своей правоте и притом страшно рассержен. «Так нельзя». «Только так», — отрезал Альфред. «Нет, папа, послушай меня. Ты ты ни юридически, ни морально не обязан делиться с Орфик Мидленд». «Я пользовался материалами и оборудованием, принадлежавшими железной дороге», — сказал Альфред. «Предполагалось, что она имеет право на свою долю, если я получу прибыль от патентов. Марк Джамборец связал меня с юристом по патентному праву. Вероятно, юрист предоставил мне скидку». «Прошло 15 лет. Та железная дорога уже не существует. Люди, с которыми ты заключил соглашение, умерли». «Не все. Марк Джамборец жив». «Папа, такие чувства делают тебе честь. Я их вполне разделяю». «Сомневаюсь». «Братья Рот завладели дорогой, выпотрошили ее». «Не желаю ничего обсуждать». «Это безумие! Безумие!» — воскликнул Гарри. «Хранить верность корпорации, которая ограбила и тебя, и весь Сент-Джуд, всеми мыслимыми способами измывалась над тобой. Они и сейчас грабят тебя, надувают с медицинской страховкой». «У тебя свое мнение, а у меня свое». «А я тебе говорю, это безответственно, эгоистично. Хочешь питаться арахисовым маслом и считать гроши? Дело твое, но это несправедливо по отношению к матери». «Мне плевать, что там думает твоя мать». «Несправедливо по отношению ко мне. Кто будет оплачивать ваши счета, случись что? Кто твой запасной аэродром?» «Я перенесу все, что выпадет на мою долю», — сказал Альфред. «Буду есть арахисовое масло, если придется. Я его люблю. Хорошая штука». «И мама тоже будет есть арахисовое масло, если придется. Так? Будет есть собачий корм, если придется. Тебе плевать на нее». «Гарри, я знаю, как будет правильно. Не жду, что ты меня поймешь, и сам не понимаю твоих поступков, но я знаю, так будет по-честному, и довольна об этом». «Можешь отдать Орфик Мидленд 2500, если тебе непременно хочется», — сказал Гарри. «Но патент стоит...» «Я сказал, довольно. Мать хочет о чем-то еще поговорить с тобой». «Гарри!» — крикнула в трубку Иннет. «Сент-Джудский симфонический в декабре дает щелкунчика. Они работают с балетным ансамблем штата, имеют большой успех, билеты распродаются так быстро. Как ты думаешь, взять 9 билетов на сочельник? Дневной спектакль в 2 или лучше пойти вечером 23-го? Тебе решать». «Мама, послушай, не позволяй папе принимать это предложение. Не позволяй ему ничего решать, пока я не прочту письмо. Вышли мне завтра же копию по почте». «Хорошо, Гарри, но сейчас гораздо важнее щелкунчик. Надо взять 9 мест рядом. Билеты распродаются так быстро, ты просто не поверишь». Положив, наконец, трубку, Гарри с силой прижал руку к глазам, и перед ним, словно на темном экране, вспыхнули 2 искаженных образа. 2 игрока в гольф. Иннет, перебрасывающая мяч с качковатого участка на ровное поле, вообще-то это мошенничество, и Альфред, посмеивающийся над своими неудачами. 14 лет назад старик отмочил такую же штуку. Ни с того ни с сего выкинул белый флаг. Братья Рот купили Мидленд Пасифик, когда Альфреду оставалось несколько месяцев до полных 65 лет. Фентон Крилл, новый президент Мидленд Пасифик, пригласил его на ланч в Морелли. Роты подвергли чистке верхний эшелон служащих, противившийся слиянию. Но Альфред, главный инженер, не принадлежал к их числу. Ротам требовался человек, который обеспечил бы работу дороги в период хаоса, пока ликвидировали офис в Сент-Джуде и переводили штаб-квартиру в Литл-Рок, пока новый персонал во главе с Криллом осваивал дело. Крилл предложил Альфреду 50-процентную прибавку к жалованию и пакет акций «Орфик», если он останется еще на 2 года, возьмет на себя руководство переездом в Литл-Рок и гарантирует преемственность. Альфред ненавидел ротов и готов был ответить отказом, но вечером Иннет принялась за него. Одни только акции Орфик стоили 78 тысяч долларов. К тому же пенсию исчисляют на основании заработка за последние 3 года, а значит, пенсия тоже увеличивалась на 50%. Неопровержимые доводы поколебали решимость Альфреда, но 3 дня спустя, вернувшись домой, он сообщил Иннет, что подал прошение об отставке, и Крил его подписал. Оставалось 7 недель до конца полного года, в течение которого Альфред получал максимальное жалование. Бросить работу в такой момент — какая нелепость! Но ни тогда, ни потом он не объяснил ни жене, ни кому-либо другому, почему вдруг передумал. Сказал только: «Я принял решение». В тот год, за рождественским столом в Сент-Джуди, после того, как Иннет тайком подложила на тарелку малышу Аарону орешки, которыми был начинен гусь, а Кэролайн схватила эту начинку с тарелки, вышла на кухню и швырнула в ведро, словно гусиный помет, прокомментировав: «Сплошной жир! Фу!», Гарри, потеряв терпение, заорал: «Не мог подождать еще 7 недель? Дотянуть до 65 лет?» «Гарри, я работал всю жизнь. Мне решать, когда выходить на пенсию, а не тебе». И на что тратил досуг этот человек, которому так не терпелось выйти на пенсию? Сиднем сидел в синем кресле. О Баксоне Гарри понятия не имел, но жалование ему платили за то, чтобы он был в курсе деятельности таких конгломератов, как Орфик Мидланд. Он знал, что братья Рот продали контрольный пакет, чтобы покрыть убытки от канадской золотопромышленной авантюры. Орфик Мидланд пополнила ряды тех расползшихся и потерявших собственное лицо мегакомпаний, чьи штаб-квартиры рассеяны по предместьям американских городов. Служащие там замещались точно клетки в живом организме, или, вернее, точно буквы в известной игре в слова, где моча превращается в моду, а затем в воду. Стало быть, к тому времени, когда Гарри дал добро на приобретение очередного крупного пакета акций Орфик Мидланд, пополнившего портфель Сент-Траста, не осталось уже никаких сотрудников той компании, что ликвидировало третье по количеству рабочих мест сент-джудское предприятие и лишило железнодорожной связи большую часть сельского Канзаса. Орфик Мидланд полностью вышла из транспортного бизнеса. Все, что уцелело от товарных линий Мидленд-Пасифик, было распродано, и компания целиком сосредоточилась на строительстве и содержании тюрем, производстве изысканных сортов кофе и финансовых услугах. Новенький 144-жильный оптоволоконный кабель так и остался закопанным в ненужной более полосе отчуждения. И этой компании отец хранил верность. Чем больше Гарри думал об этом, тем больше злился. Сидел один в кабинете, не в силах подавить нарастающее возбуждение или хотя бы унять дыхание, вырывавшееся из легких с напором локомотивного пара. Он не видел красивого тыквенно-желтого заката, расцветавшего за тюльпанными деревьями по ту сторону железнодорожных путей. Он видел только принципы, извращенные принципы. Наверное, он просидел бы так целую вечность, одержимо выстраивая обвинительную речь против старика отца. Но тут за дверью кабинет что-то зашуршало. Рывком вскочив на ноги, Гарри распахнул дверь. Кейлеб сидел на полу, скрестив ноги, изучая свой каталог. «Ну, теперь можно поговорить?» «Ты сидел тут и подслушивал?» «Нет», — возразил Кейлеб. «Ты обещал поговорить, когда закончишь с бабушкой. Я спросить хочу насчет того, какую комнату можно поставить под наблюдение». Даже вверх ногами Гарри отчетливо видел в каталоге 3- и 4-значные цены. Какие-то предметы в начищенных алюминиевых корпусах с цветными жидкокристаллическими экранами. «Новое хобби», — пояснил Кейлеб. «Я хочу установить систему наблюдения. Мама говорит, можно в кухне, если ты не против». «Ты хочешь установить в кухне систему наблюдения? Это такое хобби?» «Да». Гарри только головой покачал. У него в детстве было множество увлечений, и долгое время его огорчало, что сыновья ничем не интересуются. Кейлеб, видимо, смекнул, что, услышав слово «хобби», отец разрешает траты, на которые в противном случае вполне мог бы наложить запрет. И Кейлеб увлекся фотографией, ровно настолько, чтобы получить от Кэролайн камеру с автофокусом, ОЗФ с электронным увеличением для дальней съемки и более мощными линзами, чем у самого Гарри, и цифровой, автоматический, выбирая «снимай» фотоаппарат. ОЗФ – однообъективный зеркальный фотоаппарат. Потом он переключился на компьютеры и забыл о них, как только Кэролайн купила ему ноутбук и наладонник. Но Кейлебу скоро стукнет 12, и Гарри был сыт по горло. При слове «хобби» теперь срабатывали защитные механизмы. Он вырвал у Кэролайн обещание не покупать мальчику новое оборудование, не посоветовавшись предварительно с ним. «Вести наблюдение — это не хобби», — сказал он. «Хобби, папочка. Мама сама и посоветовала. Сказала, начать можно с кухни». «В кухне находится бар», — мелькнуло в голове у Гарри. Еще один тревожный сигнал депрессии. «Ах, ладно, мы с мамой обсудим», — посулил Гарри. «Ну, в 6 часов магазин закроется». «Можешь денек-другой подождать, ничего с тобой не случится». «И так весь день жду, ты обещал поговорить, а уже вечер». Раз уже вечер, Гарри имел законное право выпить. Бар находится на кухне, он шагнул в ту сторону. «Какое именно тебе нужно оборудование?» «Всего-навсего камера с микрофоном и датчики». Кейлеб сунул каталог отцу под нос. «Даже не самые дорогие. За 650. Мама сказала, можно». Иногда Гарри казалось, будто в их семейной истории есть что-то тягостное, о чем его близкие рады бы забыть. Только он один все тащит за собой. Кивни он, уступи, и это воспоминание тотчас бы стерлось. Еще один тревожный сигнал. «Кейлеб», — сказал он, — «похоже, что и эта забава тебе скоро наскучит. Удовольствие дорогое, а тебе сразу надоест». «Нет, нет!» — обиженно запротестовал Кейлеб. «Это страшно интересно, папочка! Это хобби!» «Тем не менее, ты быстро остыл ко всему, что мы тебе покупали. А ведь тоже уверял, будто тебе страшно интересно». «Но это совсем другое дело», — ныл Кейлеб. «На этот раз мне правда интересно, по-настоящему». Мальчишка явно готов потратить любое количество обесцененной словесной валюты, лишь бы купить отцовское согласие. «Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?» — спросил Гарри. «Вечно одно и то же, разве не видишь? Сперва тебе очень хочется, а когда вещь покупают, совсем другое дело. Как только она появляется в доме, отношение к ней меняется. Ты понимаешь?» Кейлеб было открыл рот, но удержался от очередной жалобы или мольбы, в глазах сверкнуло лукавство. «Кажется, понимаю», — смиренно потупился он. «Ну да, понимаю». «И думаешь, что с новым оборудованием будет по-другому?» — уточнил Гарри. Кейлеб сделал вид, будто серьезно обдумывает вопрос. «Думаю, будет по-другому», — наконец сказал он. «Ну хорошо», — сдался Гарри. «Но запомни наш разговор. Я не хочу, чтобы это стало очередной дорогой игрушкой, к которой ты через неделю-другую потеряешь интерес. Ты уже почти подросток, и мне хотелось бы видеть больше сосредоточенности». «Гарри, это несправедливо», — с жаром вступилась за сына Кэролайн. Она вышла, прихрамывая из главной спальни, одно плечо выше другого, рука за спиной, прижимает к пояснице пакет с обезболивающим гелем. «А, Кэролайн, не думал, что ты нас слушаешь». «Неправда, будто Кейлеб небрежен с вещами». «Конечно, неправда», — подхватил Кейлеб. «Ты вот что пойми», — продолжала Кэролайн. «В новом хобби будет задействовано все. Это гениально. Кейлеб придумал способ использовать все свое оборудование». «Хорошо, хорошо. Рад это слышать. У мальчика творческий порыв, а ты внушаешь ему чувство вины». Однажды, когда Гарри позволил себе вслух усомниться, не подавляют ли они воображение ребенка, заваливая его дорогой техникой, Кэролайн только что не обвинила его в клевете на сына. Среди ее любимых книг о воспитании почетное место занимал научный труд «Технология воображения», чему современные дети должны научить родителей, некой Нэнси Клеймор, доктора философии, противопоставляющей парадигму исключения, одаренный ребенок гений, изолированный от общества, новой парадигме подключения, одаренный ребенок творчески ориентированный потребитель. Авторша утверждала, будто в скором времени электронные игрушки станут такими дешевыми и общедоступными, что ребенку не придется напрягать воображение, рисуя карандашами или придумывая сказки. Вместо этого он будет применять и комбинировать существующие технологии. Эта мысль казалась Гарри чрезвычайно убедительной, но оттого не менее пугающей. Когда он был примерно в возрасте Кейлиба, ему нравилось строить модели из палочек от фруктового мороженого. «Значит, сейчас мы поедем в магазин?» — затеребил родителей Кейлиб. «Нет, Кейлиб, не сегодня. Уже почти 6», — ответила Кэролайн. Кейлиб даже ногой топнул. «Вот так всегда! Жду-жду, а потом уже поздно!» «Возьмем фильм на прокат», — предложила мать. «Любую кассету, какую захочешь». «Не хочу кассету! Хочу камеру наблюдения!» «Не сегодня», — отрезал Гарри, — «так что смирись». Кейлиб удалился в свою комнату, громко хлопнув дверью. Гарри пошел за ним и распахнул дверь. «Довольно», — сказал он. «У нас в доме не принято хлопать дверьми». «Ты сам хлопаешь!» «Не желаю ничего больше слышать». «Ты сам хлопаешь!» «Хочешь провести неделю под домашним арестом?» Вместо ответа Кейлиб скосил глаза и втянул губы в рот. Теперь от него ни слова не добьешься. Взгляд Гарри скользнул в угол детской. Обычно он предпочитал туда не смотреть. Кучами, словно воровская добыча, навалены и позабыты фотоаппараты, компьютер, оборудование для видеосъемки. Цена всего этого в совокупности превышала годовое жалование секретарши, работавшей у Гарри в Сент-Расте. Оргия роскоши в логове 11-летнего мальчишки. Молекулярные шлюзы дрогнули и выпустили наружу различные химические факторы, которые до сих пор с трудом сдерживались. Каскад реакций, вызванных избытком фактора 6, раскрыл слезные протоки, вызвал спазм блуждающего нерва и ощущение, будто Гарри изо дня в день держится на поверхности лишь потому, что не позволяет себе разглядеть скрытую на дне истину. Простую истину. Всем предстоит умереть, и сколько б сокровищ ты ни скопил в гробнице, тебя это не спасет. За окном быстро темнело. «Ты в самом деле собираешься пустить в ход все это оборудование?» — спросил Гарри, сглотнув комок в горле. Кейлиб пожал плечами, так и не выпустив губы на волю. «Хлопать дверьми не позволяется никому», — примирительно добавил Гарри. «И мне в том числе. Ладно?» «Как скажешь, па!» Он вышел из комнаты Кейлиба в сумрачный коридор и едва не столкнулся с Кэролайн. Та удирала на цыпочках, в одних носках, обратно в спальню. «Опять? Опять? Я сказал не подслушивать, а ты?» «Я не подслушивала. Мне нужно лечь». И она почти бегом, сильно хромая, устремилась в спальню. «Беги, беги. Все равно не скроешься. Отвечай, зачем ты подслушиваешь?» «У тебя паранойя. Вовсе я не подслушиваю». «Паранойя?» Кэролайн опустилась на огромную дубовую кровать. Выйдя замуж за Гэри, она в течение 5 лет дважды в неделю посещала психотерапевта, который на последнем сеансе назвал ее достижения непревзойденными и тем самым раз навсегда опередила Гарри в гонке за душевным здоровьем. «Тебя послушать? У всех, кроме тебя, есть проблемы», — продолжала она. «Точно так же рассуждает твоя мать. Даже не...» «Кэролайн, ответь только на один вопрос. Погляди мне в глаза и ответь на один вопрос. Днем, когда ты...» «Боже, Гарри, опять все сначала? Ну послушай, что ты несешь?» «Когда ты скакала под дождем, носилась как безумная на перегонки с 11-летним и 14-летним, ты...» «У тебя мания, ты ни о чем другом не можешь говорить!» «Носилась под дождем, била по мячу, скользила по мокрой траве...» «Разговариваешь по телефону с родителями, а потом вымещаешь раздражение на нас!» «Ты хромала, прежде чем побежала в дом!» Гарри погрозил жене пальцем. «Смотри мне в глаза, Кэролайн, прямо в глаза! Ну же, давай! Посмотри мне прямо в глаза и скажи, что до того ты не хромала!» Кэролайн раскачивалась от боли. «Ты говоришь с ними по телефону почти час!» «Не можешь!» — с горьким торжеством воскликнул Гарри. «Ты солгала мне и не хочешь признаться!» «Папа! Папа!» — крикнули за дверью. Обернувшись, Гарри увидел Аарона. Сын был вне себя. Голова у него дергалась, красивое лицо искажало гримаса, заливали слезы. «Перестань кричать!» Нейрофактор 26, ответственный за раскаяние, заполнил отделы головного мозга Гарри, специально предназначенные для этого эволюции. «Все в порядке, Аарон», — пробормотал он. Аарон уже пошел прочь, потом снова повернулся к нему лицом, шагал на месте, делал огромные шаги, порываясь сам не зная куда, пытаясь остановить постыдный поток слез, загнать его обратно в тело, в ноги, в пол, затоптать ногами. «Папа, папа, пожалуйста, не кричи на нее!» «Хорошо, Аарон», — сказал Гарри. «Никто не кричит». Он хотел положить руку на плечо сына, но Аарон выбежал в коридор. Бросив Кэролайн, Гарри поспешил за ним. Ощущение одиночества усилилось. Жена успела завербовать в семье надежных союзников. Сыновья готовы стоять за нее против собственного отца. Против отца, который орет на жену, как прежде его отец. Его отец, ныне впавший в депрессию. Но его отец, когда был в расцвете сил, умел так запугать подростка Гарри, что тому и в голову не приходило заступаться за мать.